и на основании этого задирать нос перед теми, кто делает усилия и терпит неудачи. Как это метко сказано. Вы не обиделись на меня? Да нет. Брэдли, не сердитесь. Наша дружба страдает из-за того, что я преуспевающий писатель, а вы нет, в общепринятом понимании. Прискорбно, но правда, так ведь? Ну да. Поверьте, я говорю это не для того, чтобы вас разозлить. Мною движет внутренняя потребность отстоять себя. Ведь если я не отстаю себя, я вам этого никогда не прощу. А я вовсе не хочу к вам плохо относиться. Убедительно? С психологической точки зрения? Без сомнения. Брэдли, мы просто не вправе быть врагами. Дело не только в том, что дружба всегда приятнее. Дело еще в том, что вражда гибельна. Мы можем уничтожить друг друга. Брэдли, да скажите хоть что-нибудь ради Бога. «Да чего ж вы любите мелодраму?» — сказал я. «Я никого не могу уничтожить. Я старый туп. Единственное, что меня занимает в жизни, это книга, которую я должен написать. Только это для меня важно. А все остальное вздор. Я сожалею, что расстроил Рэйчел. Вероятно, я уеду на некоторое время из Лондона. Мне надо переменить обстановку». «О, Господи! Почему такое спокойствие? Такая сосредоточенность на самом себе? Орите на меня, размахивайте руками, ругайте, спрашивайте. Нам надо сблизиться, иначе мы погибли». Дружба так часто оказывается на поверку застывшей, замороженной полувраждой. Мы должны спорить, бороться, если хотим любить. Не будьте со мной так холодны. Я сказал, я не верю вам насчет вас и крестьян. Вы ревнуете? Вам хочется заставить меня орать и размахивать руками, но я все равно не буду. Даже если вы не состоите в связи с крестьян, ваша дружба, как вы это называете, наверняка причиняет боль Рэйчел. Наш брак — очень жизнеспособный организм. Всякая жена переживает минуты ревности, но Рэйчел знает, что она единственная. Когда много лет подряд спишь подле женщины, она становится частью тебя, и разъединение невозможно. Посторонние, которым хочется думать иначе, часто недооценивают прочность брака. Очень может быть. Брэдли, давайте на днях встретимся опять и поговорим толком. Не обо всех этих раздражающих вещах, а о литературе, как раньше. Я собираюсь написать эссе о творчестве Мередита. Мне очень хотелось бы знать ваше мнение. Мередит? Да, конечно. И я хочу, чтобы вы встретились и поговорили с Кристиан. Она нуждается в таком разговоре. Она недаром говорила об искуплении. Хорошо бы вы согласились с ней увидеться. Я прошу вас. Ваши, как выражается Кристиан, побуждения мне не ясны. Не прячьтесь за иронию, Брэдли. Ей-богу, я только и делаю все время, что пытаюсь вас умилостивить и расшевелить. Проснитесь, вы живете словно во сне.